Глава 50. Феликс. Софи нервно сглатывает, делает шаг назад, упираясь спиной в Давида, который оттеснил сопровождающего нашей малышки. Она шарахается вперед и ударяется носом о мою грудь. «Привет!» Дэйв касается губами кромки ее уха. Зрачки девушки красиво расширяются. «Не бойся, мы тебя не обидим!» Повторяю те самые слова, что она уже слышала. И это чистая правда. В этот раз. «Ненавижу!» Выдыхает Соня, ударяя кулаками мне в грудь. Меня пронизывает острой болью, но назойливое тело, носящееся вокруг, действует на нервы, и остальное уходит в сторону. Разворачиваюсь, ловким движением хватаю пацана за горло, сжимаю пальцы. «Лекс!» — кричит Соня, но Давид обнимает девушку за талию, прижимая к себе. «Пусти, Дэйв!» — она пытается ударить его ногой. Пару раз попадает в голень, но это не работает. Он продолжает ее крепко держать. «Убирайтесь отсюда!» Не унимается девушка. Кто бы ее слушал? «Исчезни!» — швыряю пацана на барную стойку. Он сносит пару бутылок, стоящих на ней, и зло сопя отваливается. «Трус!» — выдаю с пренебрежением. «Уходим отсюда!» «Домой ее привезите! Сегодня! Пожалуйста!» Нам с Дэйвом приходит сообщение от отца нашей Сони. Дрейк решил проверить, будем ли мы подчиняться его правилам. «Такой большой и такой наивный! Пусть привыкает сразу!» Иначе он так и не даст нам спокойно дышать в этих отношениях. На улице малышке все же удалось вырваться из цепкого захвата. София зло повернулась к нам лицом. Верхняя губка подрагивает. Пальчики внизу сжимаются в кулачки и разжимаются обратно. «Ты едешь с нами, детка!» Абстрагируясь от боли, делаю шаг к ней, оттесняя к стене, лишая маневров к побегу. «Да пошел ты!» Пытается оттолкнуть, но я увернулся. А затем сделал еще один шаг. И расстояния между нами почти не осталось. Ее безумный запах, горящий взгляд и пылающие щеки окончательно сносят крышу. Я жадно врезаюсь жестким поцелуем в соленые губы. Она не отвечает, пытается оттолкнуть. Отступаю. «Феликс!» — шипит девчонка разъяренной кошкой, впиваясь ногтями в самое ценное прямо через ширинку. «Я никуда с тобой не поеду!» «Какое из этих слов тебе непонятно?» Сжимает пальцы сильнее, разжигая во мне дикий животный азарт. Перехватив Софи запястье, задираю руки над белобрысой головой, сжимаю в кирпичную стену тело. Ее грудь упирается в мою. Она часто дышит от злости. Красивые глаза мечут молнии. «София», веду носом по ее щеке, вдыхая аромат свежести и дыма от сигарет Давида. «У тебя нет выбора». Оставляю на ее щеке влажный след от своего языка. Девушка морщится, отворачивается, пытается ударить меня коленом в пах. «Угомонись!» — рычу, когда она почти попала. «Я сейчас силком спихну тебя в машину!» Подтверждая свои слова, перекидываю ее через плечо, звонко шлепнув по полу голой задницы под короткой юбкой. Кидаю на заднее сиденье, блокируя двери. «Козел!» — визжит мелкая язва. Я, довольно посмеиваясь, сажусь за руль. «Нас ждет твой отец!» — с переднего сиденья заявляет Давид. «Но, пожалуй, мы к нему не поедем!» Его хищная улыбка отразилась в зеркале заднего вида. «Доигралась!» Довольно посмеиваясь, выруливаю из парковки ночного клуба. «Что за мудак сегодня пытался тебя лапать?» Ревниво интересуется Дэйв, прикуривая свою вишневую отраву. Соня молчит. Я слышу лишь тихие всхлипы, понимая, что малышка просто плачет. По дороге к выезду на трассу сворачиваю в сторону узкой набережной, названной так лишь по недоразумению. «Река есть?» «Есть». «Берег есть?» «Есть». «Асфальт положили?» «Набережная». «Пусть будет. Плевать». Торможу у высокого одинокого дерева. Выхожу из машины. Открываю дверь и тяну Соню за руку на себя. «Не трогай меня!» Девушка старается отвернуться, вырваться и спрятать слезы. На помощь приходит Давид и, оттеснив меня, вытаскивает ее на улицу на руках. «Ненавижу вас! Всех вас! Мне больше никто не нужен!» «Не говори ерунды!» Кладу руки ей на бедра. Давид сзади молча целует ее волосы. Он тоже скучал. «Ты нужна всем!» Тобой слишком дорожат, поэтому совершают такие ошибки. Тщательно подбираю слова, чтобы не касаться особо больных мест. Я откровенно боюсь ее истерик. Страшно видеть, когда любимой девочке плохо, а ты не можешь помочь. Меня сейчас и так кроет. Выть хочется. Не надо больше мной дорожить. Просто оставьте меня в покое. Я сама со всем разберусь. Соня сопротивляется, пытается вывернуться. Но куда ей против нас двоих? Не могу тебя отпустить. Наклоняюсь все ближе. Наши губы почти касаются друг друга. «Прости меня, Сонь!» Говорю самые важные слова этого вечера. «Прости меня!» Выдыхает ей в макушку Дэйв. «Люблю тебя!» Признается друг. Вы лгали мне, как и все вокруг. Она игнорирует извинения, не обращает внимания на признание. Между нами все было настоящим, Кись. Глажу пальцем ее губки, запрещая себе сейчас их целовать. Она должна попросить, нужно лишь подтолкнуть. За единственным исключением. Скажи, Лекс. Софи все же отталкивает Давида. Сколько стоит разбитое сердце дочери Дмитрия Дрейка? Ее слова больно бьют под дых, мешая дышать. В красивых зеленых глазах вызов, смешанный с болью, обидой и страхом. «Слишком дорого», — за меня отвечает Давид. «Посмотри на него», — кивает в мою сторону друг. «Посмотри и скажи мне, человек, которому ты не нужна, будет кидаться под пули ради тебя?» Заводится он. «Будет бегать из больницы, едва стоя на ногах, чтобы увидеть тебя, чтобы просить прощения. А теперь посмотри на меня, что ты видишь в моих глазах?» Соня стоит на месте и не знает, что сказать. «Пока мы едем, подумай об этом. Я очень тебя прошу». «Куда едем?» — решается спросить Софи. «Просто едем». Друг пожимает плечами, открывает перед ней переднюю пассажирскую дверь и делает приглашающий жест рукой. «Смелее!» — грустно улыбается. «Нам это нужно, Сонь. Всем троим».